Я получил пизды от банов. Я взял острую бритву и побрился под ноль. Я купил себе гады и бомбер. И я решил стать одним из антифа-скинов. И я хочу быть шарпом. И я хочу быть шарпом. Я так хочу быть шарпом. Я хочу быть шарпом. На меня не берут. Я маленький карлан в годах и подтяжках. Я маленький карлан с верой в антифа. Шарпы на кэшелс давно перешли, они уже не носят бомбера. Пьяный бон мне сказал, афы больше нет. Хлусы мне дали по щам, сказали городскам. Но я хочу быть шарпом. Я хочу быть шарпом. Я так хочу быть шарпом. Я хочу быть шарпом, но меня не берут. Я маленький карлан в годах и потяжках. Я маленький карлан с верой в антифа.